Глава 17. Пуатье, Пуату. Март 1171 года. «Сколько дней еще осталось до чистого четверга?» — вопрос Рауля де Файе выглядел безобидным. Но Мот он не обманул. В нем крылся жестокий намек на ее двоюродного брата, английского короля, потому как папа римский по обычаю издавал указы о предании анафеме и интердикту именно в этот день, четверг на Страстной Седмице. «Я не веду счета», — хладнокровно солгала графиня Честерская, будто ее вовсе не огорчал каждый новый рассвет за последний месяц. Послы Генриха отбыли к папскому двору неделю назад с целью поспеть до чистого четверга. Было известно, что крестоноша Томаса Беккета Александр Левелин тоже на пути в Италию с письмами от Людовика и взбешенных французских епископов. Если он поспеет в Рим раньше эмиссаров Генриха, четвергового грома точно не избежать. «Уже меньше двух недель», — с готовностью подсказал Рауль. «Хотелось бы знать, как далеко продвинулись посланцы нашего анжуйца. Небось, сидят задавленные снегом где-нибудь в Альпах и жгут петицию к папе, чтобы согреться». «Ты говоришь так, будто надеешься, что так и есть», — заметила Мот. Граф ответил ей открытой, обезоруживающей улыбкой, вполне дающей понять, что он не будет сокрушен, если делегаты Генриха обнаружатся только с весенней оттепелью. Мот пристально испытующе посмотрел на него. Их с Раулем словесные дуэли продолжались с самого дня ее прибытия в столицу Алиеноры, то есть с прошлой недели. Поначалу она воспринимала его укусы как эхо давней вражды с Петронилой, но вскоре переменила мнение. Да, Петронилла ревновала ее за близость с Алиенорой, и Рауль явно был не чужд этого, но чувства Петронилы диктовались мотивами личными, тогда как графом явно руководила политика. Ему не хотелось иметь соперников в доступе к уху королевы, доверенных советников, кроме него самого. Не в первый раз в жизни Мот подивилась, насколько глупы могут быть мужчины. Неужто Алиенора согласится играть роль пешки, будь то в руках мужа или дяди? Самодовольство Рауля действовало ей на нервы. «Эти жалкие шакалы», — с горечью подумалось ей, — «хватают Гарри за пятки, надеясь, вопреки всему, что льва загнали таки в угол. В руках у нее имелось свое оружие, знание которым граф не располагал, и она пустила его в ход, чтобы поквитаться. «Меня печалит, что ты желаешь зла королевским послам», — с грустью произнесла Мот. «Ведь среди них мой возлюбленный брат, епископ Вустерский». Хотя упрек адресовался вроде как исключительно Раулю, предназначался он для ушей всех присутствующих и достиг цели. Ее мрачное благородство пробудило в рыцарях сочувствие к ней самой и неодобрительное отношение к графу. В склонном к праздности и удовольствиям аквитанском обществе дурные манеры почитались большим преступлением, чем христианские грехи. Одержав маленькую победу, Мот не стала задерживаться в большом зале. Обмен ядовитыми любезностями с Раулем или Петронилой не доставлял ей радости. Ее уверенность представляла собой только позу и ничего более. Мот глубоко переживала за кузена, боялась, что разъяренный папа заклеймит Генриха как врага Господа, опасалась и за Роджера, поскольку зимний переход через Альпы представлял собой смертельно опасную затею. А недавно узнала, что Алиенору волнует не столько трудное положение супруга, сколько нечто иное. В секрет королевы она проникла прошлой ночью по чистой случайности. В часовню графиня отправилась, зная, что там будет безлюдно, потому как среди шума и суеты двора найти тихое место было почти невозможно. Помянув усопших родителей и братьев, давно ушедших друзей и мужа, уже 17 лет как наверняка корчившегося в адском пламени, Мот вознесла молитву за душу валлийского принца, смех которого стих, а музыка навсегда смолкла. Графиня собиралась уже уходить, когда услышала шаги на лестнице, ведущей в личные покои Алиеноры. Один из рыцарей королевы сопровождал женщину, закутанную с головы до ног, в темный плотный плащ. Странный выбор для теплого дня кануна весны. Скрытность пары пробудила любопытство Мот. Неужто одна из фрейлин королевы затеяла свидание с любовником прямо в спальне своей госпожи? Когда двое, тихо перешептываясь, проходили мимо двери в часовню, графиня поддалась порыву и выступила вперед, преградив им путь. Резко отпрянув, женщина вцепилась в капюшон, втянув в него голову, как черепаха в панцирь. Мужчина действовал столь же решительно, уведя спутницу прочь, прежде чем Мот успела произнести хоть слово. Графиня замерла на лестничной клетке, глядя вслед удаляющимся фигурам. В горле ее клокотал крик, наружу рвалось имя, так и не покинувшее губ. Пусть ее взгляд коснулся лица той женщины лишь на долю секунды, этого оказалось достаточно. Загадочная дама, тайком пробиравшаяся из королевской опочивальни, была никто иная, как Бертрада, повитуха Алиеноры. Алиенора распустила косы и расчесывала волосы, ежевечерний ритуал, успокаивающий обычно самой своей привычностью. Но не сегодня. Мысли, незваные, нелогичные, неожиданные, продолжали тесниться в голове. Взяв зеркало, королева устремила критичный взгляд на металлическую поверхность. С той стороны на нее смотрело усталое, бледное лицо пожилой незнакомки. Неожиданный звук заставил Алиенору вздрогнуть, и она хмуро поглядела на дверь, раздраженная лишним доказательством печального состояния своих нервов. Не успела она ответить, как дверь распахнулась, и на пороге появилась двоюродная сестра ее мужа. Но то была Мот, которой королева не знала прежде, белая как мел, и настолько напряженная и встревоженная, что внутри у Алиеноры похолодело. «Мот, что стряслось? Это не Ричард?» «Нет», — торопливо сказала графиня, — «ничего такого. Я оставила Ричарда в зале. Он играл в шахматы с одним из твоих рыцарей, недостаточно еще освоившимся при дворе, чтобы избежать приглашения». Алиенора слабо улыбнулась. «Для Ричарда каждая партия превращается в битву не на жизнь, а на смерть. Проиграв, он немедленно требует реванша. Но если все в порядке, зачем ты влетела сюда так, будто во дворце пожар?» Мот заколебалась, ведь то был редкий случай, когда она действовала, повинуясь инстинкту, не обдумав все заранее. Встреча с Бертрадой погнала графиню вверх по лестнице. Воспоминания о едва не закончившихся трагических родах Алиеноры всего 4 года назад живо стояли перед ее глазами. Не зная, с чего начать, она решила пойти напрямик. «Алиенора, я видела ее, выходящей отсюда». «Кого?» «Бертраду. Не по ее вине, она была очень осторожна». Лицо Алиеноры представляло собой непроницаемую маску, но Мот не сдавалась. «Знаю, что лезу не в свое дело, и что любопытство — большой грех, но, Мот, я не беременна. Если срок ранний есть растения, артемизия, например, или болотная мята, или можжевельник, ты меня не слышишь, я не в положении». На этот раз Мот поверила. «Но ты думала, что беременна». Расценив молчание собеседницы как знак согласия, графиня пересекла комнату и взяла гребень из руки подруги. Алиенора не возражала, и с минуту обе молчали. Мот расчесывала волосы королевы, пока тени превратились в блестящий темный поток. «У тебя прекрасные волосы», — сказала Мот. «Тебе когда-нибудь хотелось, чтобы они были белыми, как повелевает мода?» «Нет», — отрезала Алиенора. «Я бы тогда красила их». чтобы укрыть седину, я тоже. Мне показалось, что я беременна. Истечения не приходили с декабря, но Бертрада все опровергла. Она сказала, что я просто достигла возраста, когда женщина перестает иметь регулы. Повитуха говорит, что обычно это бывает в возрасте около 50 лет. Плечи Алиеноры слегка приподнялись. Мне сейчас 48. Мот продолжала молча расчесывать ей волосы. Это безумие. Меня до смерти перепугала идея снова забеременеть. Я пила вино с соком ивовых листьев, чтобы меня не раскрыли, и сама понимаешь, какое облегчение должна была пережить. «Понимаю», — тихо отозвалась Мот. «Любая женщина поняла бы. Но не мужчина». Алиенора вдруг встала, подошла к столу и наполнила два позолоченных кубка. «В конце концов, я решила принять твой совет», — сказала она, протягивая один из кубков графине. «Какой совет?» «Это было давным-давно, лет 11 с лишним. Я злилась, что Гарри отказался воевать за Тулузу, а Петра только подливала масло в огонь. Ты же объяснила мне, без лишнего многословия, что я глупая близорука. Потребовалось время, но я пришла к выводу, что ты была права». Мот посмотрела на Алиенору, и взгляды их встретились. Ей вспомнилось все. Когда-то она предупредила Алиенору, что той либо стоит принимать Гарри таким, какой он есть, либо научиться любить его не так сильно. Папа Александр пришел в такой ужас от вести об убийстве Томаса Беккета, что больше недели отказывался принимать англичан. Но послы Генриха сумели убедить его не издавать указа об отлучении, клятвенно пообещав, что король подчинится любому решению понтифика. Папа ограничился тем, что предал анафеме убийц архиепископа и всех, кто помогал им советом или делом. Не поместил он под интердикт и Англию, хотя не отменил таковой, наложенный архиепископом Санским на континентальные владения Генриха. Также Александр подтвердил провозглашенные Беккетом отлучения и ограничения в отношении прилатов Лондонского, Солсберийского и Йоркского. В завершение он запретил, покуда Генриху входить в какую-либо церковь, и объявил, что вышлет в Нормандию своих легатов, дабы те встретились с английским королем и убедились, истинно ли он смирился. При виде собора святого Давида у Джеральда де Барри всякий раз замирало сердце. Спрятавшийся в уединенной долине реки Алун храм открывался глазам, словно цветочный бутон, восхитительный даже в промозглой взвеси валлийского дождя. Первоначальная церковь была выстроена здесь в VI веке самим святым покровителем Уэльса. Нынешний собор служил местом поклонения для верующих, привлекая паломников из самых дальних уголков христианского мира. Для Джеральда это место значило куда больше, так как его дядя являлся епископом престола святого Давида. Пришпорив коня, Джеральд поклялся, что по прибытии хорошенько оботрет бедное животное и задаст отрубей роскошное угощение для наемной лошади. Но он отдавал себе отчет, что безжалостно измучил скотинку. Дорога от Пемброка составляет менее 20 миль, но день выдался сырым, сентябрьская погода была скверной, огнал путник немилосердно, надеясь поспеть в Миневию, прежде чем английский король покинет ее. Найдя надежного конюха и передав ему лошадь, Джеральд наскоро ополоснулся, и тщеславие, и практические соображения подсказывали ему не появляться перед королем и дядей, покрытым дорожной грязью. Затем он снова нырнул под дождь и поспешил к храму. Месса как раз закончилась, и Джеральд незаметно проскользнул через южные ворота, смешавшись в ожидании своего шанса с канониками и английскими лордами. Все произошло даже раньше, чем он рассчитывал. король остановился в Нефе, окруженный своими придворными и приспешниками. Извинившись перед высоким гостем, епископ двинулся к двери. Джеральд перехватил его почти у самого порога. «Дядя Давид!» Епископ удивленно заморгал. «Джеральд, какими судьбами?» Не дожидаясь ответа, он заключил племянника в жаркие объятия. «Почему не написал, что возвращаешься?» «О, ты не поверишь, что за гость у нас сегодня в соборе!» «Я уже слышал!» «Узнал, как только мой корабль бросил якорь у креста!» Ожидая попутного ветра до Ирландии, король остановился в Пембергском замке. Люди в городе только об этом и говорят. «Я хотел сначала отправиться в Манобриер, но когда услышал, что государь в Миневии, ну, мне подумалось, что если мы повстречаемся, это поможет ему вспомнить меня в будущем». Это признание Джеральд произнес с прямодушной улыбкой. В их семье гордыня не почиталась одним из семи смертных грехов. «А раньше король бывал когда-нибудь у святого Давида? Услышав о его пребывании в Пемброке, мог ты надеяться, что он приедет сюда?» «Я очень надеялся, что этого не случится», — негромко признался епископ. Заметив изумление Джеральда, Давид огляделся по сторонам, убеждаясь, что их никто не подслушивает. «Это великая честь, разумеется, но и страшная обуза, потому как нам не тягаться достатком с крупным английским собором. У нас в кладовых и амбарах не так много припасов. А ведь я не могу осрамиться, предлагая скудное угощение государю. К тому же, чем дольше тянется его пребывание, тем тяжелее нам становится. Трехдневный визит способен напрочь прикончить все наши зимние запасы». Джеральд очень любил дядю. Давид платил за его обучение в престижном Парижском университете, но близорукий взгляд старшего родича на жизнь осуждал. Будь он здешним епископом, то без зазрения совести уморил бы всех каноников голодом, лишь бы снискать себе фавор короля, пусть даже короля, оказавшегося в немилости у папы. «Каковы сейчас отношения Генриха с церковью, дядя?» «В Париже ходят слухи, что святой отец до сих пор не решил его судьбу. Не существует ли возможности, что ты привечаешь у себя отлученного?» «Боже упаси!» — Давид вздрогнул. Хоть они и стояли на крыльце совершенно одни, он понизил голос до едва слышного шепота. «Скажу по секрету, что епископы Эвре, Лизье и Вустерские сумели убедить папу не издавать указ об анафеме на чистый четверг. Его святейшество назначил комиссию и поручил ей выяснить, причастен ли король к убийству мученика Томаса. Но комиссия так ничего и не решила. По правде говоря, полагаю, она еще где-то в Нормандии, на пути в Англию. Но, по крайней мере, я могу не бояться, что пригласил Измаила войти в Дом Божий». Примечание. Измаил – библейский персонаж, сын Авраама от рабыни Агари, считается прародителем арабских бедуинов. Здесь употребляется в смысле нехристь. Конец примечания. Еще папа Александр запретил английскому королю до окончательного установления его вины или невиновности заходить в какую-то либо церковь, но Джеральд любезно не стал напоминать дяде об этом. Судя по всему, святой отец снял этот запрет, ведь разрешил же он епископов лондонского и солсберийского от отлучения. Прилежно изучая историю, Джеральд знал, что королям редко выпадает жребий пасть в бездну тьмы, потому как большинство пап придерживается здравой политической линии. Только прямое неповиновение гарантирует гром и молнию из Рима, а английский государь слишком умен, чтобы натворить таких глупостей. «Измаила? Обсуждаем Писание, милорд епископ?» Незнакомый голос был тихим и ироничным, голос человека, которому никогда не приходится кричать, чтобы быть услышанным. Джеральд понял, кому он принадлежит, даже раньше, чем повернулся лицом к королю Англии. Епископ покраснел и принялся сыпать словами, словно спасательными канатами. Вдруг одно из них зацепит внимание Генриха, отвлечет от подслушанного. С преувеличенной сердечностью он представил родича, и когда тот опустился перед монархом на колено, принялся бубнить про достижения Джеральда и блестящие перспективы молодого человека сделать церковную карьеру по окончании учебы.